Глава 17. Глеб, мой сын. Сложный перелом. Большая кровопотеря. Отрывисто говорит он. Поднимает на меня глаза, и меня поражает глубина его боли. Лицо почти зеленое, губы побелели. Я физически ощущаю силу его страдания, его страх. Машинально кладу руку ему на плечо. «Держитесь, у нас хороший врач, все будет хорошо». Уверенно говорю я. Я совсем недолго работаю в больнице, но уже понимаю, у него шок. Он потерял точку опоры и сейчас безумно боится за жизнь своего ребенка. Иду к ближайшему автомату и приношу ему банку колы. Знаю, что вредно, но сейчас важно привести его в чувство, отвлечь, вытащить из мрака. «Нет, спасибо». Отказывается он, не глядя на меня. «Вам нужно взбодриться. Поднять сахар в крови. Посмотрите на себя, вы же белый, как мел. Если упадете в обморок, лучше не станет. Настаиваю я». «Я не упаду», — резко отвечает он, но колу берет и выпивает залпом. «Как это случилось?» — осторожно спрашиваю я. «Он...» — Игорь сглатывает. «Хотел перелезть через ограждение на тренировке. Зацепился, упал. Столько крови. Это я виноват, не уследил». «Вы не виноваты», — мягко говорю я. «Ему не 3 года. Вы не можете вечно водить его за руку. Это несчастный случай». Игорь качает головой, молча. В груди сжимается ледяной комок. Так больно смотреть, как этот крепкий мужчина опускает голову. Плечи рушатся под тяжестью беспомощности. Для него сын — весь смысл жизни. Он никогда не простит себе, если... Из операционной выходит Марк Львович. «Я все собрал, зашил. Парень молодой, крепкий, справится». «Доктор, любые деньги, любые лекарства, все что угодно», — подскакивает Игорь. «Ничего не надо», — устало отвечает врач. «Сейчас его переведут в палату, будьте рядом». Неясно, к кому именно он обращается, но мы с Игорем дружно киваем. Я иду в палату первой, готовлю кровать, помогаю удобно уложить мальчика. Медсестра подключает необходимые аппараты, и я зову Игоря Валерьевича. Он входит и секунду стоит, не отводя глаз от сына. Потом быстро подходит к кровати, садится рядом и берет Глеба за руку. У меня сердце обливается кровью от жалости к ребенку и сочувствия к Игорю. Глеб кажется таким хрупким, беззащитным. Его яркие синие глаза закрыты, губы отдают синевой. «Если что-то понадобится, вот кнопка. Показываю я. Мы сразу прибежим». Я тянусь к ручке двери, но Игорь останавливает меня. «Елена Павловна, вы не могли бы побыть немного?» С трудом выговаривает он слова. «Конечно. Я беру стул и сажусь с другой стороны кровати». Мы молчим, слушая мерное дыхание Глеба. Пусть поспит. Ему предстоит тяжелая работа по восстановлению. «Я Глеба один воспитываю», — вдруг произносит Игорь. «При разводе сын остался с бывшей женой. Я платил алименты, навещал по возможности. А потом закрутило. Я был хорошим нападающим. Команду часто отправляли за границу. Денег стало больше, алименты выросли. Всегда помогал бывший, а она спивалась. Однажды меня отправили на полгода в командировку. Я звонил, но ничего не замечал. Вернулся, ужаснулся. Глебу было 7. Худой, грязный, голодный. В квартире был притон. Чтобы выжить, Глеб воровал деньги у матери, мыл машины, подметал на рынке и занимался черт знает чем. Мать угрожала ему, что если он мне расскажет, я перестану давать деньги, и он молчал. Я забрал его. Вложил столько сил, чтобы он смог жить, несмотря на прошлое. Лучшие психологи и спорт помогли. Теперь он умный и жизнерадостный парень. «А она?» — тихо спрашиваю я. Через полгода очухалась и решила вернуть Глеба. Алименты закончились, гулять не на что стало. Год судов. Я даже женился, чтобы отстоять сына. Когда поняла, что ничего не получится, уехала с каким-то мужиком в другой город и не вспоминает о Глебе. «Вы поступили правильно», — говорю я мягко. «Я надеюсь», — вздыхает он. «Ребенок не должен жить без матери, но лучше никакой, чем такая». «Поэтому вы так на меня накинулись? Думали, я такая же?» «Да», — признается он. «Простите меня. Я, когда вижу беспризорных пацанов, готов убить их родителей. Стараюсь выбивать для них бесплатные места в спорткомплексе, беседовать, втягивать в спорт. Но иногда кажется, все зря. Многие все равно возвращаются на улицу». «Ничего не зря», — убеждаю я его. «Если хоть один останется, это уже великое дело». «Спасибо вам», — вдруг говорит Игорь. «За то, что выслушали, поддержали. Вы правы, иногда я бываю несправедлив, но за этих пацанов жизнь отдам». Я киваю, все понимаю, и мы просто сидим. Слушаем писк аппаратов и про себя молимся за Глеба.